Кассандра. Студентам, чьи дома находились далеко от Академии, предоставляли комнату в общежитии на территории Филориума. Она мне сразу понравилась простором и большим количеством света. Единственный минус – делить покои приходилось с чужим человеком. Я уже заранее представляла, какой окажется соседка, капризной девицей, как и большинство студенток Филориума. Однако ожидания не оправдались. И в помещении появилось некое эфемерное существо со светлыми волосами до пола и огромными голубыми глазами. Бледность кожи и высокий рост сразу заявляли, что девушка прибыла из Ледового королевства. «Что-то холодом повеяло», — прошептала я, а громче произнесла. «Привет, меня зовут Кассандра». «Антария». С придыханием представилась моя новая соседка, словно следом собиралась прочесть поэму, но дальше от нее слов не поступило. «На каком-то факультете?» — продолжила я попытку завязать разговор. «Сновидений». «А я на гармонии, хотя ты, наверное, и так знаешь». Пожалая плечами, думая, что сцена у волшебной арки не ускользнула ни от одного взгляда. «Нет, я не смогла догадаться». «Ты ведь не в мантии?» — спокойно сказала Антария. «Ты не была на ритуале распределения?» «Была, но быстро ушла. Меня позвал профессор Гофридус». «А какой предмет он преподает?» «Преподавал магию иллюзий 200 лет назад». Таким же безмятежным тоном ответила Антария и, заметив мое непонимание, добавила. «Я вижу духов». «Прекрасно, я буду делить комнату с чокнутой». Всегда относилась к медиумам с опаской. Они самые странные из всех представителей волшебного мира. Вечно витают где-то в облаках и общаются с пустотой. По крайней мере, людям, лишенным спиритического таланта, все видится именно так. «Хочешь выбрать кровать?» — поинтересовалась я у девушки. Лично мне было без разницы, на какой спать. Внешне они выглядели совершенно одинаковыми. «Лучше у окна. Призраки часто зовут меня с собой». В следующую секунду Антария уже сидела на соответствующей кровати, переместившись туда бесшумно, словно пушинка, гонимая дуновением ветерка. Возможно, соседка уже освоила левитацию и перемещалась не по земле, а по воздуху. Не сговариваясь, мы одновременно закончили сборы к торжественному вечеру и решили идти вместе, раз уж наши отправные и конечные пункты совпадали. «Очень красивое платье». Похвалила я выбор Антарии, хоть он и показался мне странным. Девушка надела платье с чересчур пышной пачкой и рукавами и напоминала облачко. «Благодарю. А к твоему наряду я бы добавила немного цвета», — сказала соседка и, не спрашивая разрешения, переодела меня, используя магию. «Так намного лучше». Я не могла посмотреть, во что трансформировалась моя одежда, видела лишь длинный подол алого цвета из бархата. В любом случае, мой новый наряд точно смотрелся не хуже, чем привычное черное платье. Стыдно признаться, но такие простые заклинания, как смена одежды, были мне неизвестны. Дома я изучала более сложную магию, потому что преследовала серьезные цели. «Спасибо, я доверяю твоему вкусу», — улыбнулась я и получила ответную улыбку. Возможно, поспешила с выводами и смогу найти здесь друзей. В главной зале уже собралось много людей. Они стояли с хрустальными бокалами и наслаждались игрой студенческого оркестра. Среди музыкантов я заметила парня, который стоял рядом с нарциссом, когда произошел наш первый нелепый разговор. «Я схожу за напитками», — предложила я. «Возьми мне что-нибудь без алкоголя. Он плохо на меня влияет», — попросила Антария. Пока шла до стола с угощениями, бросила взгляд на свое мелькающее отражение в мраморной стене. Несмотря на некоторую мутность изображения, ему удалось меня поразить. Антария наколдовала великолепное платье в пол с открытыми плечами. Я перестала походить на привычную оборванку, а выглядела утонченной леди. Даже непослушные локоны удачно сочетались с этим образом. «Прекрасно выглядишь», — послышался голос из-за спины. По отражению я не смогла догадаться, кто это сказал, поэтому пришлось обернуться. Позади стоял Мовик, мой рыжеволосый однокурсник. «Спасибо», — поблагодарила я юношу, а в душе почувствовала небольшое разочарование. Кажется, мне хотелось, чтобы этот комплимент прозвучал от другого человека. Но, не позволив мысли укорениться, пошла дальше. На выбор гостей предлагалось щедрое количество напитков, только вот если судить по запаху, все они содержали градус. Не в состоянии справиться самостоятельно, обратилась к парню, наливавшему в себе в бокал настойку бордового цвета. «Ты не знаешь, где здесь безалкогольное?» «Это же посвящение! Грех не напиться!» — последовал ответ. «Моя подруга не любит алкоголь». Пожала плечами. Лично я собиралась попробовать все предложенные напитки и вкусить студенческую жизнь по полной. «Думаю, это подойдет». Юноша наполнил бокал жидкостью, которую зачерпнул ковшом из котелка. «Твоей подруге точно понравится». Пока мы общались, наш разговор ревностно подслушивали две незнакомые девушки. Они смотрели на меня со злостью, и как только мы замолчали, в один прыжок подскочили к парню. «Роланд, а когда будет следующая вечеринка Пегаса?» — протараторила одна слащавым голоском. «Тогда было так весело, особенно когда вы с Ирисом и Тристемом нарядились в преподавательниц и танцевали тот безумный танец!» — рассмеялась вторая. «Особенно хорошо вышла мадам Сорель. У тебя актерский талант! Да, вы такие потешные!» — поддержала восхищение подруги первая. «Не знаю, барышни», — включил галантный режим Роланд. «Как только определимся с датой, сообщим вам. Вы с какого факультета?» «С факультета теней. Мы же обсуждали это в прошлый раз». Немного обиделись девочки. «Простите, у меня плохая память». Юноша одарил девушек очаровательной улыбкой, которая моментально искупила его вину. Продолжать слушать разговор под лис и, судя по всему, обманщика не хотелось, поэтому вернулась к Антарии. Она уже успела обзавестись компанией, невидимой мне. Девушка о чем-то спорила с духами, прерываясь только на глоток из бокала. «Очень вкусный напиток. Как он называется?» — поинтересовалась соседка. «Я не спросила, к сожалению», — призналась я. Мне оставалось довольствоваться на приеме единственным развлечением — наблюдением за присутствующими. По внешнему виду студентов я старалась определить, к какому факультету они относятся, но, уверена, в большинстве случаев не отгадала. Больше всех внимания привлекала принцесска с хаоса Блэр. И делала она это специально. То начинала громко хохотать со своими контрастными подружками, то слишком рьяно критиковала угощение, заявляя, что в ее замке такое едят только слуги. Несмотря на явно стервозный характер, вокруг нее вился целый рой юношей. И почему хороших людей так часто тянет к плохому? Один из ухажеров принес капризной девице бокал с напитком. Та отпила немного и плеснула остатки на белоснежный костюм парня. Но вместо того, чтобы послать эту мегеру куда подальше, несчастная стала извиняться, чуть ли не падая на колени. Эта сцена заставила всех поднять молодого человека на смех. Потеху поддержала и компания элиты, в которую входил Ирис. Я смотрела на них с осуждением и отвела взгляд, только когда встретилась глазами с нарциссом. «Какая же это была разлюка!» — озвучила я свои выводы. «Блэр Темперэнс?» — уточнила Антария и посмотрела в сторону стаи избалованных девчонок. «Кажется, ее мать та еще фурия». «Видимо, яблоко от яблони». «Значит, самое популярное студенческое братство зовется Пегас, и Ирис, Лорент и Тристем — его лидеры. От этих парней буквально пышет заносчивостью и самолюбием. И что девушки в них находят? На костюм нарцисса мне было больно смотреть. Какой-то старинный камзол с вышитыми узорами и кружевным воротником. Выглядел он в нем комично, никогда бы не подумала, что представитель элиты может выбрать такой наряд. «У меня закончился напиток. Можешь принести еще?» Бодрым тоном спросила Антария. Ее настроение значительно улучшилось, и отказать соседке я не смогла. Разливая напитки по бокалам, краем глаза заметила, как кто-то подошел и встал в позу, оперевшись локтем о край высокой стойки. «Ты добилась своего, бунтарка. Теперь я буду видеть тебя во снах». По голосу я сразу узнала нарцисса. Отвечать на дешевые реплики не возникло никакого желания, поэтому лишь бросила на парня презрительный взгляд. Его же глаза смотрели заинтересованно и даже возбужденно. Шикарное платье сделало свое дело. «Как ты узнала, что бордовый мой любимый цвет?» — спросил нарцисс. «Давно прошу окрасить в него наши черные мантии». «А у тебя что за глупый костюм?» — не сдержалась я. «Выглядишь ужасно». «Поэтому ты весь вечер не сводишь с меня глаз», — усмехнулся негодяй. И я вдруг растерялась, вспоминая, не смотрела ли на Ириса, и правда слишком часто из-за смешного костюма. К щекам побежал непослушный румянец, и сразу захотелось убежать. «Постой!» — нарцисс взял меня за руку. «Потанцуем?» Конечно, к вылету приготовился отрицательный ответ, но озвучить его не успела. К нам подошла эффектная красотка, которая в свободное время точно подрабатывала натурщицей для художников. Такие изящные черты лица даже мне бы хотелось запечатлеть, если бы умела рисовать. Было в этой девушке что-то знакомое, и я вспомнила, что именно ее видела тогда у некрополя. «Ирис, сколько можно тебя ждать? Ты обещал мне танец!» Прохныкала девушка, а затем перевела высокомерный взгляд на меня. «А это кто?» «Лиана, познакомься, это моя будущая девушка», — уверенно заявил нарцисс. «Что?» — хором воскликнули мы с Лианой, на что Ирис лишь рассмеялся. «Ладно, девушки, у вас еще будет время познакомиться. Сейчас мне нужно выступить с речью. Куратор — ответственная должность, знаете ли». Подмигнул нам юноша и оставил одних. С Лианой разговор продолжать мы, естественно, не собирались и сразу разошлись по сторонам. За следующим бокалом Антария уже ходила сама. Я больше не желала сталкиваться с компанией золотых отпрысков. К завершению приема моя соседка стала вести себя крайне непредсказуемо, и в конце концов я догадалась, что в котелке хранился вовсе не безалкогольный напиток. Роланд обманул меня, как было принято в их лживом Пегасе. Мне еле удалось увести новоиспеченную подругу, когда увидела ее прыгающей в центре зала в попытке изобразить какой-то танец. Как только мы оказались на улице, Антария побежала к кустам, извлекая чудовищную жидкость наружу. «Она в порядке?» — спросил вышедший на крыльцо незнакомец. Я посмотрела в его сторону и узнала Тристема. Он подкуривал трубку. «Была бы в порядке, если бы твой дружок не был таким лжецом», — сдерзила я. «Ирис?» «Нет, но и он не лучше». Антария в это время издавала звуки Минотавра, а мы с Тристемом сочувственно на нее смотрели. «Слушай, могу подвести вас до дома? Сейчас за мной приедет карета», — предложил юноша. «Мы живем в общежитии», — сообщила я. «Все равно на колесах получится быстрее». Желудок Антарии, кажется, уже успокоился, и, погрузив бедняжку в карету, мы доехали до жилого корпуса. Такая забота даже немного изменила мое отношение к представителю Пегасов. «Это вам знак извинений». Тристем протянул мне непонятные жетоны. «Что это?» — нахмурилась я, стараясь разглядеть в темноте подарок. «Билеты на выступление бродячих псов. Это моя группа. Может, слышали?» «Обожаю бродячих псов!» — прохрипела полумертвая Антария. Всю дорогу она просидела, прижавшись щекой к холодному стеклу. «Спасибо!» — поблагодарила я и повела горе-подругу домой.